Глава 13. Выше подбородок, принцесса. Леолия бежала по огненному озеру, и языки пламени обжигали ее тело. «Ведьма! Черноволосая ведьма!» — вопила безликая толпа. «Сжечь! Сжечь ее! Я вам ничего не сделала!» — кричала девушка. «Значит, сделаешь. У тебя темные волосы, а значит, в тебе проклятие Юдарда!» — холодно ответили ей. Леолия обернулась и увидела мать. По-прежнему прекрасная златовласая королева стояла, окруженная лютиками, на зеленом островке посреди бушующего пламени. «Мама!» — принцесса бросилась к ней. «Пожалуйста! Прочь!» Королева протянула руки, и магической волной девушку отбросила в огненные волны. Из-за спины матери раздался мерзкий смех Америса. Пламя вокруг вспыхнуло с новой силой и лизнуло волосы, охватив голову огненной короной и обжигая невыносимой болью. Леолия снова бросилась бежать и увидела короля Истарма. Одинокий и печальный, он сидел на голой скале, поджав под себя ноги, и безотрадно смотрел в пустоту. «Папа, пожалуйста, помоги мне!» «Я не могу», — устало отозвался отец. «Совет щитов запретил помогать тебе». «Ты нигде не найдешь спасения, девочка!» — захохотал чей-то высокомерный голос. Как ему удается хохотать и сохранять ледяную надменность? «Твоя жизнь зависит от меня!» Девушка запрокинула лицо и увидела нависающего над ней дракона с медвежьей мордой. Он тянул к ней длинную шею и разевал клыкастую пасть. «Нет!» — закричала она. И тут что-то обжигающе прохладное коснулось лица. Огромное сизоватое облако слизнуло пламя огненного озера. Мир приятно потемнел. Леолия открыла глаза и увидела темную фигуру, похожую на медведя. Фигура источала прохладу. Девушке показалось, что зверь облизывает ее влажным холодным языком из тонкого батиста. Вокруг было темно, пахло сиренью и дождем. Ветер шевелил светлые покрывала. «Не отдавай меня им!» – прошептала Леолия и снова провалилась в сон. Когда принцесса очнулась от сменяющих друг друга кошмаров, то увидела, что лежит под светлым льняным балдахином, за которым поют птицы и благоухает сирень. Она спустила ноги с постели, поправила длинную ночную сорочку, встала и пошатнулась. «Могу отнести на руках!» Мурлыкнул радостно, но по-прежнему иронично. «Лоран!» – простонала девушка. «Отвернись!» «После всего, что между нами было, вы все еще стесняетесь меня?» Обиженно поинтересовался герцог морского щита, однако в его голосе сквозила насмешка. Леолия откинула полог и зажмурилась от солнечного света. Ей не показалось. Кровать действительно находилась в саду, прямо среди цветов лилового ириса. Рядом в мягком кресле, закинув длинные ноги на подлокотник, валялся Лоран. Лицо его сияло радостью. «Почему я... и где мои...» «О, все очень просто!» Герцог легко вскочил, учтиво поклонился. Подхватил кружевной пеньюар, перекинутый через ветку. Помог Леолии его накинуть. «Вас отравили. И лекарь велел, чтобы вы выздоравливали в саду. Служанки и фрейлины под подозрением. В остальном все как обычно». «Отравили?» Ледяной ужас охватил ослабевшую девушку. «Убийца на лестнице. Теперь яд. Кто-то не остановится ни перед чем. Кто-то...» Мрачно подумала она и вспомнила ненавидящее лицо Алейды в покоях. «Мне кажется, я даже знаю, кто». Колени подогнулись, и Леолия упала бы, если бы Лоран ее не подхватил. Сильные руки обняли хрупкие плечи. Щеки коснулся мягкий локон. Девушка покраснела. «Отпустите», — шепнула, не смея признаться себе, что мужские объятия ей показались приятными. Вместо того, чтобы послушаться, Лоран подхватил ее на руки, прижав к груди. «Вы не должны так делать!» — слабо пробормотала Леолия. «Плевать!» — хмыкнул он. «Каждый раз, когда я отпускаю вас, с вами происходит какая-то хрень». Это было возмутительно, неподобающе. Но принцессе почему-то стало смешно и уютно, и совсем не хотелось спускаться с его крепких рук. В этих объятиях она чувствовала себя в безопасности, а насмешки морского герцога больше не раздражали. С ним было тепло и легко. «Вы меня компрометируете», — упрекнула принцесса, невольно улыбаясь. «Как и вы меня!» Ответная улыбка заиграла ямочками. «Куда вас отнести?» Она бездумно положила голову на его плечо и закрыла глаза. «В мои покои». «Польщен вашим приглашением», — хмыкнул он. И Леолия вновь заснула. Сон был легким, как сам Лоран. В следующий раз она проснулась от того, что в спальню вошел король. Двери хлопнули, тяжелые шаги нарушили тишину. Леолия открыла глаза и приподнялась на подушках. «Как себя чувствуешь, дочь моя?» Вяло спросил Величество, подойдя к окну. Открыл его и, сгорбившись, устремил взгляд куда-то в сад. «Благодарю вас, отец», — холодно ответила принцесса. «Вы сможете стоять и ходить?» «Полагаю, что да». Леолия до сих пор не осознала, что для отца она не дочь, а принцесса. Последний аргумент для заключения того или иного союза. Товар, который нужно как можно выгоднее продать. Давно пора было понять это. А она до сих пор ждет от короля какой-то заботы и беспокойства. «Постарайся сегодня выздороветь. Тебе вскоре предстоит явиться в полном облачении на свадьбу». «Свадьбу?» – переспросила Леолия, опешив. «Что он имеет в виду? Кто женится? Америс?» «Да, завтра твоя свадьба». «Что?» Леолия бессильно откинулась на подушке. «И кто же мой жених? По-прежнему герцог Медвежьего Щита или вы нашли мне нового?» – съязвила она. «Бесполезно просить повременить, пока болезнь пройдет. Отец и сам должен прекрасно понимать, что она сейчас больна и слаба. Королевский лекарь обязательно доложил ему. Но кто такая Леолия, чтобы ее беречь? Расходный материал, принцесса. Интересы королевства превыше всего». «Не иронизируй», — сумрачно отозвался Эстарм, даже не обернувшись. Усталость в его голосе вызвала было в дочери жалость, но Леолия стиснула зубы. «Отец не жалеет ее. С какой же стати ей жалеть его?» «Значит, медведь», — подытожила она. «А как же свадебное платье? Насколько мне известно, его пошив обычно занимает не менее полугода». Она следила взглядом за крошечным паучком, который осторожно спускался по тонкой паутинной ниточке с потолка прямо над ее ложем. Видимо, никого из прислуги не пускали в ее покои все то время, пока она не дужила. И это натолкнуло на новую мысль. «Ерунда», — отмахнулся отец. «Фигурой ты похожа на мать. Ее свадебное платье немного перешьют, украсят новыми драгоценностями. Не думаю, что кто-либо через 20 с лишним лет способен будет опознать его». Леолия поморщилась. «Надевать платье матери, да и в целом платье, которое кто-то уже надевал до тебя, на свадьбу – дурная примета. Но любая дурная примета дохла прибитой мухой рядом с образом медвежьего герцога. Ни одна примета не могла выдержать в своей дурности конкуренции с ним. А тот, кто покушался на меня?» «Найден. Одна из твоих служанок». «Она в тюрьме?» – живо заинтересовалась девушка. «Служанка, как же? Во-первых, зачем простолюдинке травить дочь короля? А во-вторых, откуда у служанки деньги на яд?» «Это стоило дорого. Сначала заплатить наемнику, потом купить недешевый яд». «Она мертва. Холод в тоне короля сменился засухой. Видимо, совесть замучила. Или, вернее, страх разоблачения. Выбросилась из окна. Леолия скрипнула зубами. «Отец не может быть настолько наивен, чтобы поверить в такую чушь. Просто это удобно верить в то, что убийцы больше нет. Отец, я прошу вас отстранить дочь герцога Золотого Щита от обязанностей моей фрейлины». Король обернулся. «Ну надо же! Ничто до этих слов не привлекло его внимания». Насупился. «Ты понимаешь, какой это вызовет скандал? Подобный поступок стал бы оскорблением Золотого Щита. Ради чего? Что за женские капризы?» «У меня есть основания подозревать ее в неоднократных покушениях на мою жизнь», — прямо ответила Леолия. Король нервно захрустел пальцами. «Что за глупости? Лия, это абсурд. Зачем Алейде устраивать покушение на свою принцессу? Что за дурацкие подозрения?» «Вы знаете, что дочь золотого герцога – любовница моего жениха? Разве это не основание для того, чтобы отказать ей от двора?» Лицо короля пошло алыми пятнами. «Вы сердите меня, дочь моя. Я недоволен вашим воспитанием. Отдавая вас в обитель милосердных сестер, я надеялся...» «Иными словами, ваше величество, я не могу снять Алейду с ее должности». «Ее светлость Алейда – безукоризненно воспитанная девушка из благородной семьи. Выбрось все глупости из головы, Лия. Я не ожидал, что моя дочь опустится до сплетен. Сначала ты хотела расторгнуть помолвку с одним из важнейших лиц королевства. А между прочим, именно он дежурил у твоей постели все это время. А теперь обвиняешь дочь другого». «Итак, у нее нет прав выбрать себе не только жениха, но и фрейлину». Отец еще что-то бурчал, возмущаясь развращенностью дочери. Но Леолия больше его не слушала. К ужину принцесса, бледная и похудевшая, вышла в малый трапезный зал в сопровождении обеих фрейлин. Придворные низко склонились перед ней, стараясь не обращать внимания на темные круги вокруг глаз, на осунувшееся лицо. Темно-фиолетовое платье подчеркивало болезненность заострившихся черт. Герцог Эйдард на правах или по обязанности ее жениха отодвинул стул. Леолия аккуратно опустилась, ни на кого не глядя. Обе фрейлины встали за ее спиной. Так полагалось по этикету замужних принцесс. Замужем Леолия еще не была, но то, что свадьба предполагалась завтра, видимо, определяло процесс. Морского щита не было среди прочих. Принц Америс был, и был по обыкновению пьян и зол. Он сердито посматривал на сестру и хлестал вино из огромного хрустального кубка. Почему никто не останавливает его? Ведь это будущий король. Как же он будет править? Леолию мучил зверский голод и неразумный страх, что ее еда отравлена. Впрочем, неразумный ли? Она уже знала, что провалялась в беспамятстве почти неделю. Сначала 5 дней в саду, потом день у себя в покоях. И вот ужас, в саду, как оказалось, ее охранял ненавистный жених, не Лоран. От мыслей, что она при медведе стонала, бредила и ворочалась, что он видел ее истекающей потом, да и вообще спящей, девушке становилось не по себе. И тем не менее, необходимо было поблагодарить. Она обернулась к жениху и, немного краснее, произнесла: «Ваша светлость, я очень признательна вам за заботу обо мне». Герцог поморщился. «Не стоит. Избавьте меня от ваших благодарностей. Я не дал вас убить лишь потому, что наш брак выгоден для меня». В этом заявлении не было ничего, что удивило бы ее, кроме его оскорбительности. «Вы могли бы сделать вид, что вежливы», – прошипела она. «Я же сделала?» – медведь хмыкнул. «Я не люблю делать вид и не нуждаюсь в том, чтобы кто-то делал вид для меня». «Отчего ж, если б все эти люди...» Леолия кивнула на окружающих их придворных, чутко вслушивающихся в каждое слово. «Перестали лицемерить, делая вид, что уважают вас, то вряд ли бы кто-то даже кивнуть вам соизволил». В черных глазах вспыхнула заинтересованность. Но раньше, чем герцог успел ответить, вмешался Америс. Принц откинулся на спинку кресла и, кривя капризные губы, протянул: «Твоя невеста излишне дерзка, Эйд. Я разрешаю тебе выпороть ее. Могу прислать своего палача». Лиолия покосилась на отца, но король сделал вид, что увлечен жарким. За плечом принцессы противно хихикнул кто-то из слуг. «Ваше высочество», — начал герцог Диармет, хмурясь, — «ваша шутка не совсем уместна». «Это не шутка», — резко отозвался Амирис и наклонился через стол к Лиолии. «Моя сестра нуждается в порке, и я уверен, герцог Эйд сможет укротить эту спесивую кобылку, как в свое время приструнил кровавого жеребца». Вслед за щеками запылали уши. Это было ужасно. Лиолия совершенно не умела ни краснеть. Да и как можно повелевать собственной кровью? «Амирис», — тяжело вымолвил медведь. Слова его падали, будто камни в песок. «Глухо, тяжело. Оскорбляя мою невесту, ты оскорбляешь меня. До сих пор тебя спасало право твоего рождения. Ты наследник, и по законам Элэсдейра никто не может вызвать тебя на поединок. Но ты забыл, что я потомок мятежного Юдарда, наплевавшего на законы и клятвы». «Ты вызовешь меня на поединок?» — недоверчиво рассмеялся принц. «Нет. Зачем? Я просто дам взорвавшемуся юнцу оплеуху. И ты сам должен будешь выбрать, остаться опозоренным или погибнуть от моей сабли». Амирис вскочил. Его бледные щеки вспыхнули. На этот раз Эстарм предпочел вмешаться. «Господа!» — король в примиряющем жесте поднял руку. «Ваши шутки переходят границы. Сын мой, сядьте!» — герцог пошутил. «Эйдард, друг мой, мне по душе твое желание защищать мою дочь. Я снова убедился в правильности собственного выбора. Но это уже чересчур. И постарайся поменьше употреблять запретное имя. Пусть он и твой предок». «Отец!» – завопил Амирис гневно. Похоже, принц впервые встретил отпор со стороны короля. «А сейчас? Да начнутся танцы!» – перебил его монарх, бросив гневный взгляд в сторону балкона, где располагались музыканты. Принц обжег Лиолию взглядом, и девушка внезапно почувствовала какую-то противную слабость. «Когда он станет королем, то сделает все, чтобы испортить мне жизнь», — поняла она. Но думать об этом не хотелось. И видеть ядовитый взгляд брата тоже. Принцесса вновь обернулась к жениху и прошептала: «Пригласите меня на танец, пожалуйста». К ее удивлению, герцог не возразил и не саронизировал. Он молча поднялся и, поклонившись, протянул ей правую руку. Невеста вложила в его ладонь свою ладошку и вышла из-за стола. Очень хотелось есть, но оставаться под взглядом Амириса девушка больше не могла. «Вы тоже считаете, что та, что покушалась на меня, уже мертва?» — спросила Лиолия, ступая в танцевальном шаге и покачивая пышной юбкой. Герцог положил руку на талию невесты, и этот жест отчего-то вызвал у принцессы странный трепет. Она сглотнула, стараясь прогнать внезапную сухость во рту. «Нет», – тихо ответил он, – «расследование продолжается. Но пусть ваше высочество это не беспокоит». «Не беспокоит?» – возмутилась она, с усилием отрывая взгляд от его черных омутов. «Возможно, в ваши планы входит моя смерть, но в мои точно нет». «Если бы вас хотел убить я, вы были бы уже мертвы. Но сейчас ваша смерть для меня нежелательна, а значит, вы будете жить. Расскажи вы мне в берлоге, что на вас было совершено покушение, второго бы не было». Лиолия вздрогнула. «Откуда он?» «След Гаротты на шее», — милостиво пояснил Эйдард. «Вы расстегивали мой воротник?» — прошипела она, резко останавливаясь. Пары, идущие за ними, тоже затормозили. Раздался чей-то ой, видимо, оттоптали ногу. «Не только воротник». Холодные глаза герцога отразили ее смущенное лицо. «Грудь нужно было освободить от одежды, иначе вам было бы сложно дышать». «О, богиня!» – простонала Лиолия. И, не видя иной возможности спрятать пылающее лицо, уткнулась им в бархат черного камзола. «Но есть же служанки, фрейлины. Зачем?» Медведь наклонился и зашептал ей на ухо, обжигая дыханием. «Любая из них претендует на звание отравительницы. «В целом, я не против, что вы прижимаетесь ко мне. Но не кажется ли вам, что супружеские ласки стоит отложить до завтра?» Она не ответила. Лиолия вдруг превратилась в маленькую девочку. «Если я никого не вижу, значит, никто не видит меня», — трусливо выстукивало ее сердце. Герцог попытался мягко отстранить невесту, но та вцепилась в его камзол. На глазах вскипали слезы стыда, и меньше всего на свете Лиолии хотелось, чтобы их кто-то увидел. Ткань под щеками стремительно намокала. Эйд перестал отстранять плачущую и, напротив, прижал к себе и стал покачивать в такт музыки. Танцующие пары расходились за ними и смыкались перед ними. «Вы были в сорочке», — мягко шепнул медведь, видимо, решив подбодрить. «Не я, ни кто-либо иной с вас ее не снимал. Не бойтесь, все самое важное вы до свадьбы соблюдете». «Вы не коснетесь меня и после свадьбы», — прошипела она. Бархат приглушил голос, но герцог услышал, хмыкнул. «Я бы и рад не касаться вас», — ответил любезно. «Однако неконсумированный союз браком не считается. Вам придется потерпеть меня одну ночь». Принцесса вздрогнула. Волна отвращения пробежала по телу. «И чего-то еще, чего-то грешно жаркого. Нет». Он мог бы сказать что-то вроде «это решает муж» или «посмотрим», или просто промолчать по-эйдеровски. Но вместо этого вновь наклонился к ее уху и зашептал. «Вас же тянет ко мне, Лео. Вы даже сейчас не в силах выпустить мой камзол, невзирая на взгляды сотни придворных и полную неприличность происходящего». «Это потому, что я покраснела», — пробурчала она сердито и отчаянно. «Если бы меня воспитывали при дворе, я бы научилась не краснеть. А вы меня как нарочно смущаете все больше и больше». Герцог остановился, перестав покачивать ее, и с усилием все-таки оторвал лицо девушки от своей груди. Поднял за подбородок, посмотрел в карие глаза. Неожиданно оказалось, что в его взгляде нет ни презрения, ни насмешки. Одна только серьезность. «Принцесса», — тихо сказал он, — «запомните, выше подбородок, вот так. Никогда и ни перед кем не опускайте его. Плевать, какого цвета у вас уши или шея. Пока вы смотрите на всех сверху вниз, остальные смотрят на вас снизу вверх». В зал вошел новый слуга с вином, и Эйдард внезапно резко обернулся к королевскому столу, выпуская Лиолию. Король протянул руку к бокалу, куда вошедший тотчас подлил вина. «Ваше Величество!» — громко сказал герцог Медвежьего Щита. «Я не знаю этого человека. Прошу вас не пить, пока отведыватель не испытает вино на яд». Удивленный король вернул кубок на стол. К нему поспешил придворный, назначенный отведывателем блюд. «Вы все рехнулись с этой вашей Лиолией!» — завопил вдруг Америс. «Она морочит всем голову. То вбегает посреди ночи в мою спальню, якобы за ней гонится убийца, то делает вид, что ее отравили. И все, лишь бы привлечь внимание и сочувствие. Она с детства так делала, уж я-то знаю». Отведыватель осторожно взял бокал, всматриваясь в вино на свет. Но принц вдруг вырвал его из рук придворного, немного расплескав. «Не сметь игнорировать мои слова!» – завопил он. «Все врут!» Эйдард бросился к нему. Но Америс успел запрокинуть кубок и проглотить больше половины. «Ну и что? Кто оказался прав?» – расхохотался он и отбросил посуду. «Чего вы все И вдруг схватился за горло, выпучивая глаза. Захрипел, силясь вздохнуть. В голубых глазах вспыхнул ужас. Лиолия смотрела, как падает на руки придворных старший брат. Как бьется и пускает пену, как раздирает пальцами горло. Как бежит придворный лекарь, роняя колпак и спотыкаясь. Слышала, как верещат придворные дамы. Видела, как Эльсиния, обливаясь слезами, расстегивает камзол на груди принца. Как застыл в оцепенении отец, как затряслись его губы. И не видела, не слышала вокруг ничего. Он побледнел. Когда Америс глотнул вина, медвежий герцог побледнел. Он знал, он точно знал, что вино было отравленным. Это не было предположением. А значит...